Глава 7. Взгляд орла. Ставка Адольфа Гитлера в Вервольф под Винницей. Июнь 1942 года. Фюрер протянул орла Ратенхуберу. «Возьмите, мой добрый Йоган». Полковник шагнул к столу. И в этот момент Эльза Герман произнесла напряженным голосом: «Мой фюрер, это слишком опасно, вы не должны». «Я лучше вас знаю, милая Эльза, что и кому я должен. Йоган, возьмите». Орел упал в ладони Ратенхубера. «Что это за вещица?» — спросил полковник. Он предпочел не реагировать на странную фразу ледяной красавицы, ограничившись тем, что сделал пометку в своем воображаемом блокноте. Орел был тяжелым. Металл, показавшийся сначала Ратенхубру серебром, походил скорее на платину, но блестел гораздо ярче. «Это не вещица», — недовольно поморщился Гитлер. «Это ключ к человеческим душам». Начальник охраны удивленно поднял брови, ожидая объяснений. «С помощью этого орла можно заставить человека сделать все, что вам в голову придет. Любого человека, понимаете, Йоган?» Ратенхубер увидел, как блеснули в полумраке глаза Марии фон Беллов. «Нет, мой фюрер, не понимаю». «Крепко сожмите орла в руке», — приказал Гитлер. «Теперь сосредоточьтесь и отдайте какое-нибудь распоряжение». «Кому, мой фюрер?» «Например, мне?» «Я не имею права отдавать вам распоряжение, мой фюрер». «Полковник совершенно прав», — заметила Мария фон Беллов. «Пусть отдаст распоряжение кому-нибудь из нас, например, фройлен Юнге». «Тогда опыту не будет хватать чистоты», — возразил Гитлер. «Фройлен Юнге слишком молода и неопытна. Она и без орла может выполнить приказ полковника. А вы можете ему подыграть. Я хочу, чтобы Йоган убедился в том, что игра ведется по-честному». Он нетерпеливо похлопал ладонью по столешнице. «Ну же, Йоган, не будьте таким тугодумом!» «Я позволяю вам нарушить субординацию и отдать мне любое распоряжение. Вы же без того любите тиранить меня своими мелочными придирками». Происходящее не слишком нравилось Ратенхуберу, но ему хотелось понять, что кроется за странным поведением секретарш фюрера. Он сжал орла в ладони и посмотрел прямо в глаза Гитлеру. Глаза Гитлера были разного цвета. За 8 лет, проведенных рядом с фюрером, Ратенхубер не раз замечал, что глаза его удивительным образом меняют цвет. Обычно они были ярко-голубыми, как воды весеннего озера. Но порой, особенно поздно вечером или ночью, один глаз становился изумрудно-зеленым. Сейчас он отливал темно-малахитовым. «Мой фюрер», — сказал полковник и вдруг закашлялся, — «мой фюрер, я бы хотел, чтобы вы не отменяли впредь моих распоряжений, касающихся организации вашей безопасности. Вы приказали майору Шмидту снять посты охраны вокруг вашей резиденции. Это безответственно, мой фюрер, и не должно больше повториться». Краем глаза полковник заметил, как расслабились внимательно следившие за ним секретарши Валькирии. «Неужели они ожидали, что я прикажу фюреру совершить что-нибудь плохое? Какими же ограниченными курицами нужно быть, чтобы предполагать подобное?» «Вы правы, полковник», — медленно проговорил Гитлер. «Я действительно пренебрегаю вопросами безопасности. Можете не сомневаться, я не стану больше подводить вас». Ратенхубер опешил. Он не привык к тому, что фюрер соглашался с его замечаниями и заподозрил подвох. Но сейчас Гитлер говорил вроде бы искренне. «В любом случае, это скоро можно будет проверить», — подумал Йоган. Мелкие стычки между ним и фюрером возникали постоянно. Причем очень часто полковнику приходилось расплачиваться за чужие ошибки. «Ваше чрезмерное усердие только играет на руку террористам», — кричал Гитлер. «Как только объявляется, что я должен прибыть в какой-нибудь городок, туда тут же приходит одетый в парадный мундир Шуцман и с важным видом начинает очищать улицы. А что в результате? Собирается столько народу, что я лишь с огромным трудом могу проехать через толпу на машине, боясь, что кто-нибудь попадет под колеса. А кроме того, из-за этих толп я постоянно опаздываю на митинги, и в народе идут разговоры, что фюрер тоже не собран и расхлябан». Ротенхубер пытался объяснить шефу, что его команда не имеет отношения к действиям местной полиции, и что глупые шуцманы таким образом пытаются поднять свой престиж в глазах обывателей, но Гитлер не желал слушать. Больше всего фюрера раздражало то, что неусыпный контроль службы Ротенхубера не давал ему возможности вести частную жизнь. Навестить даму в Мюнхене или вообще где-нибудь с частным визитом совершенно невозможно, кипятился он. Уже за час у двери дома торчит дюжина ваших полицейских, а затем постепенно собирается толпа. И все это из-за вашего рвения, Йоган. «Я очень рад, мой фюрер», — сказал он, недоверчиво глядя на Гитлера. Тот откинулся в кресле, прикрыв свои разноцветные глаза и массировал пальцами виски. «Ну что с вами? Вы плохо себя чувствуете?» «Голова немного кружится», — слабым голосом отозвался фюрер. «Это побочный эффект, о котором я уже успел забыть. Полковник, немедленно отдайте орла фюреру». Ротенхубер медленно перевел взгляд на Марию фон Беллов. Рука адъютанта Гитлера лежала на расстегнутой кобуре. «Мария», — спокойно произнес Йоган, — «вы не имеете права командовать мною. Я начальник охраны фюрера и подчиняюсь только ему». Позже, восстанавливая в памяти детали этой странной ночи, Ротенхубер пришел к выводу, что произнес эти слова автоматически, желая поставить взорвавшуюся женщину на место. Он допускал, что Мария может возмутить его спокойный тон, и был готов продолжать спор. Но чего он совершенно не ожидал, так это того, что гордая Мария фон Беллов покорно склонит голову и признает свою неправоту. «Да, полковник», — пробормотала Валькирия, — «вы подчиняетесь только фюреру. Простите мою несдержанность, прошу вас». «Платок!» — резким голосом произнесла Эльза Герман. Стоявшая ближе всех к Ротенхуберу фрейлен Юнге встала на цыпочки и приложила к его губам свой тоненький пальчик. «Больше ни слова, полковник», — скомандовала ледяная красавица, — «иначе нам придется применить силу». Ротенхубер улыбнулся, но ничего не сказал. Чувствовать прохладный пальчик Трудель-Юнге у своих губ было приятно. «Девочки», — проговорил Гитлер, — «прекратите этот балаган. Полковник предан мне до мозга костей. От него не стоит ждать неожиданностей. Бедняжка Мария подставилась сама». Юнга убрала руку. Ротенхубер протянул орла фюреру. «Нет, Йоган, подождите. Юнге, вы все равно почти обнимаете доброго Йогана. Посмотрите, пожалуйста, какого цвета у него глаза». На этот раз Ротенхубер подыграл секретарше, наклонившись к ее милому личку. Пушистые ресницы фройлен Юнге испуганно затрепетали. «Они разные, мой фюрер. Серый и зеленый». «Не может быть», — подумал полковник. «У меня всегда были серо-стальные глаза. С чего бы это вдруг один позеленел?» «Можно мне посмотреть в зеркало?» — спросил он. «Дайте ему зеркальце». Гитлер почему-то выглядел очень довольным. «Пусть мой недоверчивый Йоган убедится во всем сам». Грета Вольф протянула Ротенхуберу маленькое квадратное зеркало. Полковник повернул его к свету и долго рассматривал свое лицо. Один глаз действительно был ярко-зеленым. «Это какой-то фокус!» «Нет, полковник, только демонстрации возможностей орла. Теперь можете отдать его мне». Ратенхубер с облегчением положил металлическую фигурку на стол перед Гитлером. Рука фюрера дернулась, будто он хотел поскорее схватить орла, но застыла в нескольких сантиметрах от фигурки. «Орел — это магический предмет, дающий своему хозяину непреодолимую силу убеждения. Владея орлом, вы легко могли бы уговорить меня, например, заключить мир со Сталиным, или того хуже — заставить есть мясную пищу». Лицо Гитлера исказило брезгливая гримаса. «Правда, тут многое зависит от того, как быстро орел к вам привыкнет. Он может вовсе не принять вас как хозяина, и в этом случае скоро вас покинет. Поэтому я без колебаний позволил вам воспользоваться его магической силой, зная, что орел будет верен мне, господину, которого он избрал сам, человеку, которому суждено изменить ход истории». «Однако фрау Белов, мне кажется, послушалась», — осторожно сказал Ратенхубер. «Да, и глаза у вас стали разноцветными», — оживленно подхватил Гитлер. «Это говорит о том, что орел благосклонно отнесся к вам, мой верный Йоган. И это прекрасно, потому что вам предстоит важная и чрезвычайно ответственная миссия, которая была бы не по плечу человеку, отвергнутому орлом». «Позвольте задать вам один вопрос, мой фюрер». Полковник обвел взглядом настороженно наблюдавших за их беседой секретарш. «Кто еще знает о существовании этого предмета?» Гитлер задумался и начал загибать пальцы. «Фрау Белов, фрау Вольф, фройлен Герман и фройлен Юнге. Доктор Зиверс, генерал Хаусхофер. 6 человек, не считая меня, разумеется. Вы, Йоган, 7-й. «Мой фюрер», — подала голос притихшая Мария, — «вы забыли упомянуть Эрвина Гегеля». При упоминании главы службы безопасности Вервольфа Ратенхубер почувствовал себя борзой, сделавшей охотничью стойку. «Отнюдь», — мотнул головой Гитлер, — «Гегель знает о предметах, но не посвящен в тайну орла. И это совсем не случайно. Возможно, я буду излишне откровенен сейчас, но я не доверяю доктору Гегелю так, как моему доброму Йогану». В других обстоятельствах Ратенхубер, несомненно, обрадовался бы такому признанию, но в этот момент его волновали совсем другие вопросы. «Вы сказали о предметах, мой фюрер?» — спросил он. «Существуют и другие предметы, обладающие магическими свойствами?» «Да, Йоган». Фюрер поднялся с кресла и нервной, слегка подпрыгивающей походкой прошелся по комнате. От его недавней расслабленности не осталось и следа. «Вы поняли совершенно правильно. Предметов на самом деле довольно много. Никто не знает в точности сколько. Моя милая Мария уже несколько лет разыскивает их по всему свету, но даже ей неизвестно ни их общее число, ни их происхождение». Фон Белов молча кивнула. «Среди предметов, в существовании которых мы уверены, есть один, представляющий серьезную угрозу для моей безопасности», — продолжал между тем Гитлер. «Это змейка, сделанная из того же металла, что и орел. Не спрашивайте меня, что это за металл. Наши химики не в состоянии определить его состав. Змейка еще более удивительна, чем орел. Она позволяет своему хозяину перемещаться в пространстве практически по всей территории земного шара. Существует некоторое ограничение, — негромко заметила Мария. — Да, но они, в общем, несущественны. Важно то, что в настоящий момент змейка находится не у нас». «У кого же?» — спросил Ротенхубер. «Надеюсь, не у русских?» Гитлер невесело рассмеялся. «К счастью, нет. Насколько мы знаем, змейка у японцев. Несколько дней назад гестапо пыталась задержать садовника японского посольства, который, по данным наших агентов, пользовался змейкой для перемещения между Берлином и Токио. К сожалению, все кончилось провалом. Японец скрылся. И теперь наверняка утроит бдительность». «Если все это правда, — проговорил Ротенхубер, — то ваша безопасность, мой фюрер, находится под угрозой. Следует незамедлительно принять меры для ее укрепления». «Вот, дамы!» Гитлер победоносно взглянул на своих секретарш. «Именно поэтому я и настаивал на том, чтобы посвятить Йогана в тайну. Он не стал задавать лишних вопросов, как делал это ваш любимчик Гегель. Откуда, что и почему? Кто сделал эти предметы? Атланты или гиперборейцы? Как будто сейчас это имеет значение». Йоган сразу перешел к сути дела. «Безопасность. Вот что действительно важно». Лицо фюрера раскраснелось. Он постоянно жестикулировал. В таком экзальтированном состоянии он обычно выступал на митингах, заряжая массы своей энергией. «Потому-то, полковник, я и посвятил вас в величайшую тайну Рейха. Если бы я просто сказал вам, знаете, Йоган, рядом со мной в любой момент может появиться убийца, который незамеченным пройдет через все ваши кольца охраны и всадит мне нож в спину, вы бы подумали, что я сошел с ума. Ведь ваша служба сопровождения так хорошо натренирована, так прекрасно вооружена, что никакие террористы не смогут просочиться сквозь ее заслоны. Но вы своими глазами видели, как действует орел, и сами своим умом пришли к выводу, что другие предметы могут угрожать безопасности фюрера, германской нации. Ротенхубер невольно обвел глазами комнату. «Теперь мне будет казаться, что убийца прячется за шкафом или за шторами», — мысленно усмехнулся он. «Если орел так усиливает ваш дар убеждения, мой фюрер, почему бы просто не заставили меня поверить вам на слово?» Потому как переглянулись между собой секретарши, полковник понял, что такой вариант наверняка обсуждался. «Потому что я собираюсь поручить вам ответственное задание, Йоган». Гитлер подошел к висевшей на стене большой карте Евразии и ткнул в нее указкой. «Открою вам еще один секрет. Наше наступление на Кавказ вызвано не только стремлением захватить бакинские нефтяные месторождения. Безусловно, каспийская нефть очень нужна нашей армии, но мы могли бы еще год спокойно продержаться и на румынской. Хотя, разумеется, важно отрезать от бакинских вышек русских. Однако есть еще один важный момент. В глубоких пещерах Кавказа спрятаны магические предметы, подобные орлу или змее. Русские, к счастью, об этом не знают. Иначе они уже давно использовали бы их в своей звериной борьбе за выживание». «Где, интересно, орел?» — неожиданно подумал Ротенхубер. В одной руке фюрера была зажата указка, второй он то и дело отбрасывал со лба волосы. Фигурку, вероятнее всего, он убрал в карман кителя. «Мария фон Белов, которая, как вам известно, является не только моим адъютантом, но и заместителем доктора Зиверса ван Энербе, потратила немало времени, разыскивая предметы на Кавказе. Ей удалось точно установить местонахождение тайника, но извлечь из него предметы она не успела. Между тем, среди них находился один, способный нейтрализовать действие змеи. Мангуст?» — на удачу спросил Ротенхубер. Гитлер захлопал в ладоши. «Браво, Йоган! Вы опять попали в точку?» «Да! Это мангуст. Тот, кто владеет им, может не опасаться хозяина змеи. Мангуст не подпустит его близко. В чем же будет заключаться мое задание? Вы должны добыть мне мангуста. Гитлер повернулся к Ратенхуберу. Его разноцветные глаза лихорадочно блестели. Знаю, что вы мне возразите, мол, ваше место рядом со мной, поскольку вы отвечаете за мою безопасность. Это так, Йоган. Я не намерен брать назад свои слова о том, что впредь не стану вас подводить. Но прошу вас подумать вот о чем. Для моей безопасности нет сейчас ничего более важного, чем отыскать нейтрализующего змею мангуста. Вы можете оставить вместо себя кого-нибудь из своих заместителей, и я обещаю, что не стану относиться к его рекомендациям пренебрежительно. К тому же, это вряд ли займет много времени. «Но я ничего не смыслю в археологии», — возразил полковник. «Толку от меня в подобном деле немного». Фюрер подошел к Ратенхуберу вплотную. Гигант почувствовал себя неуютно. Гитлер был ниже его на две головы. «Вы ошибаетесь, Йоган. Я и не собираюсь делать из вас археолога. Этой стороной вопроса займется Мария фон Беллов. Ваша задача — охранять ее так же, как вы охраняете меня, и даже лучше. Все-таки вам предстоит работать в зоне боевых действий. Вторая ваша задача, что бы ни случилось, доставить предметы мне. Вы идеальный охранник, Йоган. Я не сомневаюсь в том, что вы сумеете сохранить то, что найдет в кавказских дебрях фрау Беллов. Возможно, Ратенхуберу было неловко возражать Гитлеру, когда он с такой надеждой смотрел на него снизу вверх. Но я решительно не понимаю, кого я могу оставить вместо себя во главе службы сопровождения. «Оставьте хотя бы майора Шмидта», — досадливо отмахнулся фюрер. Полковник покачал головой. «После того, как майор выполнил ваш сегодняшний приказ и оставил свой пост, я считал бы такой выбор крайне неразумным. В любом случае, у меня есть команда Штемпке. Я знаю, что вы недолюбливаете друг друга, но будем беспристрастны. Штемпке — отличный профессионал в своем деле». «Он не полицейский», — возразил Ратенхубер. «И что с того? Все его люди прошли отличную подготовку, умеют стрелять из всех видов оружия и могут голыми руками убить медведя. Впрочем, если хотите, я распоряжусь, чтобы офицер, которого вы оставите вместо себя, действовал бы независимо от Штемпке». Ратенхубер почувствовал легкое головокружение, которое, впрочем, тотчас прошло. «Разумеется, я выполню ваш приказ, мой фюрер», — сказал он, пристально глядя на руку Гитлера, засунутую за отворот кителя. «Но я хочу, чтобы вы знали, мне он не по душе. Я давал присягу охранять вас, а не...» Тут он замялся и бросил короткий извиняющийся взгляд на Марию фон Беллов. «А не какой-то магический предмет». Гитлер ободряюще похлопал его по плечу. «Эти предметы помогут Германии сокрушить русские орды, Йоган. Орел уже помог мне объединить нацию, избавиться от маловеров и скептиков. Масса, Йоган, женственна по своей природе. Ее нужно постоянно держать в узде, подобно тому, как хороший муж держит в строгости свою жену. И орел помогает мне натягивать вожжи. Представьте, что будет, когда у нас в руках окажется 2, 3, 5 таких предметов. Но главное сейчас — это мангуст. Вы же сами понимаете, как он важен для моей безопасности». «Да», — глуховато ответил Ратенхубер, — «я полностью отдаю себе в этом отчет. Возможно, вы спрашиваете себя, не использовал ли я орла, чтобы убедить вас в необходимости выполнения задания?» С лукавой усмешкой спросил Гитлер. «Так вот вам мой ответ. Нет». Фюрер протянул полковнику руку, которую держал за отворотом кителя. Ладонь Гитлера была пуста. Орел лежит в кармане брюк. Йоган, ваше решение было полностью самостоятельно. Я не сомневался в вашей порядочности, мой фюрер, с облегчением сказал полковник. В таком случае мы договорились. Гитлер по-прежнему держал свою руку протянутой, и Ратенхубер пожал ее. Ладонь фюрера была влажной и вялой. «Начинайте готовиться к экспедиции. Вы с фрау Белов вылетите на Кавказ, как только танки фон Клейста прорвутся на Кубань и отсекут горную гряду от возможных прорывов советов с севера. Слушаюсь, мой фюрер». Ратенхубер вытянулся во фронт и отдал Гитлеру честь. «Позвольте задать вам один вопрос». «Разумеется, Йоган, Гитлер был явно настроен благодушно. Можете задать даже больше. Теперь вы имеете право знать все». «Разный цвет глаз. Вы сказали, что это побочный эффект действия предмета. Однако ваши глаза обычно ярко-голубого цвета. Почему?» «Сначала глаза становятся разноцветными только когда ты притрагиваешься к предмету. Но чем дольше им владеешь, тем реже они приобретают свой первоначальный цвет. Я называю это взглядом орла. Чтобы не смущать массы, а также тех, кто привык к моим голубым глазам, я приказал доктору Мореллю разработать специальные глазные капли на основе кокаина. Мой камердинер каждое утро закапывает мне их, и таким образом взгляд орла никого не смущает. Что же касается вас, дорогой Йоган, вы держали орла в руках так недолго, что ваши глаза уже вернули себе стальной цвет. Вы удовлетворены?» «Благодарю вас», — кивнул Ратенхубер. «Вполне». «В таком случае, Йоган, возвращайтесь к себе и отоспитесь. У вас просто лица нет от усталости». «А теперь забот у меня прибавится», — мрачно подумал полковник. Вслух он сказал: «Сначала, мой фюрер, я распоряжусь выставить посты около вашей резиденции». Когда дверь за Ратенхубером закрылась, Гитлер упал в кресло и закинул руки за голову с видом человека, закончившего тяжелую и нудную работу. «Итак, дамы, нашего медведя удалось уговорить. Теперь я спокоен за вас, Мария. Йоган оторвет голову любому, кто вознамерится причинить вам вред». «Прекрасно», — со вздохом ответила Мария фон Белов. «Однако остается еще одна нерешенная проблема, и она волнует меня ничуть не меньше». «Этот ваш русский ученый?» — брезгливо спросил фюрер. «Почему вы так уверены, что он знает что-то о предметах?» «Я разговаривал с человеком, который своими глазами видел у него предмет». «Если не ошибаюсь, вы имеете в виду...» «Да, мой фюрер», — быстро сказала Мария. «Хаусхофер полностью доверяет этому человеку, и я не вижу оснований сомневаться в его словах. Русский ученый действительно нашел предмет, и более того, он нашел его в одной из черных башен. Нам необходимо во что бы то ни стало добраться до него». Гитлер похлопал рукой по карману, где покоился орел. «Хорошо, хорошо. Мы до него непременно доберемся. Вы, Мария, сосредоточьтесь на поисках мангуста, а русского ученого оставьте Эрвину Гегелю». Оперативные документы. Срочно, секретно. Начальнику управления Абвер за граница, адмиралу Вильгельму Канарису. Содержание. О встрече исполняющего обязанности начальника 6-го управления РСХА Вальтера Шелленберга с оберштурмбанфюрером СС Эрвином Гегелем. 16 июня Вальтер Шелленберг встретился с прибывшим из ставки фюрера Вервольф на Украине оберштурмбанфюрером СС доктором Эрвином Гегелем. Встреча прошла в парке, куда Гегеля привез встречавший его на аэродроме ординарец Шелленберга майор Шафт. Полагаю, что такое место встречи было выбрано Шелленбергом специально для того, чтобы не допустить прослушивания. И выполняя ваше распоряжение 10 марта, номер документа 3547/03, я принял решение послать в район парка специальную техническую команду, оснащенную высокочувствительной звукозаписывающей аппаратурой. Команда прибыла на место спустя 15 минут после начала беседы. Запись велась с расстояния 300 метров. Кроме того, на качество записи негативно повлиял сильный северо-западный ветер. Тем не менее, расшифрованные отрывки разговора между Шелленбергом и доктором Гегелем представляют значительный интерес для управления Абвер за граница. Расшифровка беседы Шелленберга в тексте документа H и оберштурмбанфюрера СС доктора Гегеля в тексте документа «Г» прилагается. Начальник отдела Абвер-3 контрразведка, генерал-лейтенант Франц Бентивини. 16.06.42, 12.17. Гегель. Вопрос, имеющий первостепенное значение для судьбы Рейха. Шелленберг. Почему вы обратились именно ко мне? Диверсионная работа в тылу противника – компетенция штаба Валли. Гегель. Фюрер не хочет подключать к этому делу военную разведку. Крайне важно, чтобы об операции не узнали люди из ОКВ. В случае, если этим займутся люди Канариса, утечек информации не избежать. Шелленберг смеется, неразборчиво произносит что-то вроде «хитрецы». Гегель. Кроме того, у вас есть Скорцени. Шелленберг. Вы полагаете, ему нечем заняться, оберштурмбанфюрер? Гегель. Я далек от мысли посылать в Ленинград самого Скорцени. Все, что мне от него нужно, это команда высококлассных диверсантов, которые смогут проникнуть в Ленинград и вывести оттуда этого типа. Шелленберг. Ленинград задыхается в стальном ошейнике блокады, оберштурмбанфюрер. Там люди едят людей. Туда невозможно проникнуть. И уж тем более невероятно выбраться оттуда живым. Гегель. Следовательно, нужно совершить невозможное. Это приказ самого фюрера. Шелленберг. Хотелось бы знать, чем так ценен этот 15 секунд записи неразборчиво. Рисковать жизнью лучших солдат Рейха. Гегель. К сожалению, я не посвящен в детали штандартенфюрер. Все, что мне известно, это то, что он обладает информацией, в которой нуждается мой шеф. Шелленберг, смеясь. Вы обладаете удивительным талантом отвечать на вопросы, ничего не сообщая по существу. Гегель. Хорошо, Альтер. Будем считать, что вы толкнули меня на должностное преступление. 25 секунд записи неразборчиво. Что АННРБ уже несколько лет работает по плану «Кольцо Нибелунгов». Эти работы курирует заместитель доктора Зиверса Мария фон Белов. Шелленберг. О, Мария, черт возьми, Гегель. Французы правы. Во всех запутанных ситуациях всегда надо искать женщину. Гегель. Мария убедила фюрера в том, что результаты ее поисков могут коренным образом повлиять на исход войны. Однако то, что ищет она Нербе, находится на территории России. Шелленберг. В Ленинграде. Гегель. Не только. Но в Ленинграде находится человек, который очень хорошо осведомлен. 10 секунд записи неразборчиво. И их местонахождение. Это и есть тот самый тип, которого предстоит вывести вашим людям. Шелленберг. То есть людям с Скорцени. Гегель. Вы совершенно правы. Минуту 20 секунд на пленке слышны только порывы ветра и шелест листвы. Шелленберг. Ладно, Гегель. Откровенность за откровенность. У меня есть свой человек в Ленинграде. Гегель. Действительно? Шелленберг. Нет. Я, разумеется, шучу. Это спящий агент. Он был внедрен еще в 36-м. Теоретически он легко мог бы отыскать вашего историка, но проблема заключается в том, что 15 секунд записи неразборчиво, нет связи. Поэтому людям с Карцени придется устанавливать с ним контакт прямо на месте, а это, разумеется, осложнит проведение операции и значительно увеличит ее сроки. Гегель. И тем не менее, это прекрасные новости. Шелленберг. Не знаю. Мне чертовски жаль рисковать таким ценным агентом, не говоря уже о команде Скорцени, ради каких-то сомнительных гешефтов, чокнутых ученых из ННРБ. Впрочем, если в этом заинтересован сам фюрер. Гегель. Чрезвычайно заинтересован. Шелленберг. Ну хорошо. Я свяжусь со Скорцени и попробую вытащить его в Берлин. Скажем, к завтрашнему вечеру. Гегель, а где он сейчас? Шелленберг. В Альпах. Тренирует своих. 20 секунд записи неразборчиво. Какое со временем, Гегель? Гегель. Как обычно, штандартный фюрер, то есть фактически нет. Однако ради дела я могу задержаться в Берлине еще на сутки. Шелленберг, отлично. Завтра вечером поужинаем вместе в кабачке у Михеля. Вы знакомы с Скорцени? Гегель, нет, не имел чести быть представленным. Шелленберг, потрясающий человек. 25 секунд неразборчиво. Но, впрочем, увидите сами. Кстати, Гегель, вы уже думали над тем, какое название дать этой операции? Гегель. Нет, Вальтер. Я полагал, что это возможно сделать после того, как будут согласованы все детали. Шелленберг. Ошибаетесь, старина. Правильное название – половина дела. Я предлагаю назвать операцию «Кугель». Гегель. Кугель. Что ж, я не против. Шелленберг. В таком случае мы договорились. 10 секунд неразборчиво. Отвезет вас в отель. Гегель. Благодарю вас, штандартный фюрер. Слышно, как хлопает дверца автомобиля. Заводится мотор. Шелленберг. Завтра я позвоню вам после полудня. Гегель. Хайль Гитлер. Слышен звук отъезжающего автомобиля. Шелленберг. Задумчиво, видимо, сам себе. Хотел бы я знать, что ты за игру затеял, шеф. Конец записи.